когда паника спасительна. Корабли «Титаник» и «Луизитания» были почти что близнецами-братьями. Количество пассажиров, год постройки, количество спасшихся и погибших стоят практически рядом друг с другом. Почти совпадают и годы крушения, и даже район гибели. И капитаны там оставались на своем посту до самого конца. Но разница все-таки есть. «Титаник» тонул несколько часов, а «Луизитания» — 18 минут. А спаслось же примерно одинаковое количество пассажиров. Возможно, это произошло и потому, что взрыв торпеды в корпусе «Луизитании» был куда как убедительнее, чем легкий скребок айсберга. А возможно, дело было еще и в разнице поведений капитанов. На «Титанике» нужно было сохранять спокойствие, вести себя как англичане, пропуская вперед женщин и детей. А на «Луизитании» капитан сразу и недвусмысленно рекомендовал всем и вся спасаться. И 18-минутная программа спасения на «Луизитании», которая производилась под негласным лозунгом «Спасайся, кто может», оказалось куда как эффективнее слов капитана Смита. «Сохраняйте спокойствие. Сначала женщины и дети». Своевременная паника и осознание наступления катастрофы могут спасти куда больше, чем стоическое спокойствие в духе «Успокойся, дорогая, это все нервы». День первого дня беды в Днепре прошел, как и во всех городах мира, без особой паники. И в этом была своя, неповторимая трагедия. Те же Москва и Питер оказались под мощными ударами вируса еще ночью, и уже с утра обратившиеся, бывшие люди, собаки и крысы, стали подтверждением панических слухов, которые успел пустить по телефону умирающий биолог Дегтярев о новой форме некротического бешенства, передающейся через укус инфицированного. Там тихий исход начался с самого утра. Понемногу. Кто-то решил срочно съездить на дачу, кто-то понял, что соскучился по маме в заволжской деревушке, а кто-то просто успел увидеть их. И понял, что идея «сохранять спокойствие» не самая лучшая. И поэтому громадный поток машин не успел достигнуть той критической точки, за которой следует паралич, частично рассосавшись в течение первого дня катастрофы, который еще был обычным рабочим днем. В других городах дела обстояли по-другому, не лучше и не хуже, а именно, что по-другому. В русскоязычном миллионере Днепропетровске осознание того, что пришла беда и нужно валить из города, начало приходить к людям по мере разгорания эпидемии, но с опозданием на 7-8 часов от московского времени, то есть вечером и ночью. Одно дело, когда массовый исход из города начинается во время рабочего дня и днем, когда он меньше сдерживается загруженностью улиц и занятостью людей. И совсем другое, когда он начинается ближе к вечеру, к концу рабочего дня. Многие к тому времени уже заработали свои укусы, но хорохорились и активно паковались в машины. Известно, что суммарно все автомобили в Москве занимали почти 1% от площади города. Днепропетровск – это, конечно, не Москва, но свой 1% он тоже имел. И вечером большая часть от этого самого 1% стала пробиваться из города. Как и многие города, стоящие на реке, город разделялся мостами. Обыденный факт, но во время эпидемии он стал роковым. Когда ночью на четырехполосном мосту застревает автомобиль, это создает медленно рассасывающуюся пробку. А если он не один, а два, три, пять и более? Того водилу насквозь убитой газели звали Виктором. Укушенным он не был, в слухи не верил, да и бежать он никуда не собирался. В тот день он, несмотря на усталость и странную боль в ноге, вышел на работу, заменяя заболевшего сменщика, и даже смог отпахать две смены подряд. Ну, а сейчас просто ехал домой, превозмогая ноющую боль в ноге, и откуда она взялась, никогда же не болела, и не стукался он ею. Он влился в поток машин, ехавших по мосту, и даже успел доехать до его середины. Неожиданно еще не старый 60-летний мужчина почувствовал, как тонкое раскаленное шило вошло ему в сердце. Инфаркт убил его за 2 минуты, а машину остановил практически сразу. Его «Газель», налетев на одну из перил моста и чудом не сбив ее, развернулась, переградив сразу 2 полосы движения. Если бы этого чуда не случилось, то у людей, ехавших сзади, был бы шанс. Но кто сказал, что чудеса бывают только добрыми? В обычных условиях люди подождали бы полчасика или часик, дождались бы эвакуатора с той стороны, ДПСников, и все бы разрешилось. Но в тот день было много автомобилей и много людей в них сидящих, в большинстве своем испуганных и растерянных. При всем своем желании ДПСники и эвакуатор уже не смогли бы пробиться к месту аварии. С той стороны освободившуюся полосу уже успели запечатать машины встречного потока. Но не это было самое страшное. В машинах сидели люди. И здоровые, и уже укушенные. И они умирали. И это означало, что их машины превращались в очередные тромбы на мосту. Через 10 минут после смерти Виктора умер и вернулся водитель синего Ниссана. Его жену и детей спас его пояс безопасности, сковавший движение обратившегося, и они успели выскочить. Жена его уже была укушена, но 2 мальчика 5 и 6 лет уцелели, и у детей еще был небольшой шанс не быть раздавленными между плитами рушащегося здания цивилизации. А за пару часов возникло не менее 20 таких тромбов. Что будет делать водитель машины, запертый на мосту? Оставить и пойти домой? А если ее украдут или попросту спихнут в реку, чтобы расчистить пробку? Нет. Очень многие останутся и будут сидеть и ждать развязки. Март в том году выдался теплым, но все равно ночь не самое теплое время, и работа печек съела последние запасы топлива у многих сидельцев. А к утру Амурский мост оказался парализован надолго, равно как и остальные мосты города. Блокированными оказались и выезды из города. На мосту красный свет не горит, а вот на выездах на Запорожском, Донецком шоссе горели светофоры. К моменту, когда их догадались отключить, было уже поздно. Долго ли горит светофор? От 20 до 40 секунд. Но этого порою достаточно, чтобы потерял за рулем сознание молодой мужчина. Или женщина устроила в машине истерику, или... Да много ли разных «или»? Выехать на встречную полосу? Но ведь там тоже едут машины, которые возвращаются в город. Одни едут забрать своих, а другие, просто по делам, едут, еще не чуя беды или заставляя себя в нее не верить. В 23:00 первого дня беды мощное ДТП случилось на Запорожском шоссе. В полночь на Донецком. В обоих случаях сценарий развития событий был одинаков. Замершие на 30-40 минут машины, смерть нескольких водителей, и пробка цементировалась их автомобилями. У кого-то кончался бензин, кто-то просто уходил, падал в обморок, умирал или погибал, и к 3 часам ночи паника запечатала город. И те, кто не смог уехать, увести с собой семью, шли домой, в темноту подъездов, лифтов и открытых дверей квартир, где их ждали те, кто еще недавно были их соседями. И те были голодными. Нельзя сказать, что власти ничего не предпринимали. Их реакция была настолько естественная и так же естественно менялась, как поведение английского матроса с «Титаника», от стоического «сохраняйте спокойствие» до «Help me, please!» И все на протяжении буквально одних суток. Было выступление мэра, было выступление главы областной администрации, были выведены внутренние войска на улицы города. А потом была сделана ошибка, что часто хуже, чем преступление. Был отдан приказ о незамедлительном умерщвлении всех бродячих животных в пределах города. А также по негласной рекомендации из Киева, отданный в конце первого дня беды, у всех умерших от укусов немедленно повреждать головной мозг, еще до того, как они успеют вернуться. О том, что от укуса обращенного человек может не только умереть, но и сам обратиться, поняли все достаточно быстро. Поэтому, по сути, последний приказ столицы, который последним и оказался, в самом прямом смысле, обсуждению не подвергался. Через средства связи, СМС-рассылкой, по умирающему интернету был послан месседж «Убей пса, пробей голову умершему, пока он не восстал». Только несколько дней спустя природа беды показала, что обратившиеся тупы и относительно неповоротливы только первые часы. Потом они начинают по-своему умнеть и ускоряться. А при благоприятных условиях даже морфировать в сторону кратного ускорения, увеличения мускульной силы, становясь в таком случае крайне и крайне опасными. И лучшим способом для этого было поглощение белка особей своего вида, которые еще не стали или не успели стать обратившимися. Люди, которых становилось все меньше и меньше, по сути, в течение недели готовили сверхпитательную еду для ускоренного апгрейда обратившихся. И поняли это слишком поздно. К концу вторых суток беды в городе начался ад. Когда враг подступает к городу, армия выступит ему навстречу. Давать бой в городских условиях – не самый лучший выход. Когда враг прорывается на улице, начинаются уличные бои. Тут сложно, но, по крайней мере, ясно, кого ты защищаешь, кого надо уничтожить. Но что делать, если враг не носит знаков отличий? Что делать, если на нем может быть форма военного, халат врача? Или вообще одет в цивильное, например, в больничный халат, спецовку уборщика или костюм офисного клерка? Как поступить милиционеру или солдату, если врага никак не отличить от мирного жителя, пока не подпустишь его к себе на близкое расстояние? Практика показывает, что в таких экстремальных случаях до прояснения ситуации носители погон и оружия начинают организовывать очаги спасения, где занимают оборону и спасают в первую очередь себя любимых, своих семейных, ну и вообще всех, кто к ним пробьется. Последних по остаточному принципу, разумеется. Днепр тут не стал исключением.